Неужели уйдешь, ты не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать? Прощение божественным пренебрежешь, не приняв Его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь, не приняв Христа? Друга своим ты мог бы Христа приобрести, Он был бы хранителем верным твоим. Оценишь ли ты эту честь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Иисус из любви свою жизнь положил, чтоб грешников освободить и чудный источник спасения открыл, где можно грехи. Неужели уйдешь? О, друг, в этой жизни Христа не отринь, покой даст тебе только Он. Внемли же спасенью сомненья откинь, покайся и будешь спасен. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не принял Христа. Неужели?